Глава 32. Худший ассистент в мире. Феликс. Тебе достаточно тепло? Я накрыл ладонями руки Люси, лежащие на столе. Хотя они были не ледяными, меня не устраивала их температура. Я полностью завладел ими, плотно обхватив. Люси опустила взгляд, а затем снова посмотрела на меня, и ее щеки залил румянец. Да, наши отношения улучшались, но я не собирался торопить события. Однако был не прочь использовать влечение между нами и то, как сильно я ей нравился в своих интересах. «Может быть, мне поговорить с организатором, чтобы включили отопление посильнее?» «Феликс», — сказала Люси, — «здесь и так должно быть градусов 20 с лишним. Все остальные растают, если прибавить температуру. Я единственная, кто здесь сидит в свитере». Люси была одета в вязаное платье из кашемира, теплые леггинсы и сапожки на меху. Я стал настоящим экспертом по самой теплой женской одежде в мире. Как только я разузнал размер у Люси, я просто начал заказывать вещи с доставкой в коттедж. Она была так глубоко погружена в сочинительство, что сначала даже не заметила этого. Но с тех пор, как я сказал, что буду ее ассистентом, Люси стала чаще выходить из пристройки и увидела все сумки и коробки у себя в спальне. На прошлой неделе она ворвалась на кухню, где мы с Хэтти пили чай, с кучей вещей в руках и яростным выражением на лице. Ну, по крайней мере, на той его части, которая виднелась над грудой одежды. «Феликс!» — рявкнула Люси, прежде чем вывалить мне на колени штук 20 упаковок. Мне едва удалось не пролить чай. Когда я снова посмотрел на нее, она стояла, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Улыбаться, наверное, было не лучшей идеей, но рассерженная Люси выглядела просто очаровательно. Мне было так приятно вызвать у нее хоть какую-то реакцию, так что меня не слишком волновало, если я ее разозлю. «Не ухмыляйся мне тут!» Она прищурилась, когда посмотрела на меня, и я попытался убрать улыбку с лица. Правда, безуспешно. «Ты знаешь, сколько верхней одежды теперь висит у меня в спальне?» Я схватил несколько пальто, которые упали на пол, и положил их все на стул рядом. «Ну, я...» «И это даже не половина?» — воскликнула она. — Ты зациклился на покупке одежды для меня, Феликс. — Слушай, я знаю, как ты занята, и я подумал, что если пройдусь по магазинам, это сэкономит тебе время. — Но мне не нужно столько вещей. Никому вообще не может быть нужно 25 курток. — вмешалась Хэтти. — 24. Я взглянул на нее, а затем на Леголаса. Он жевал фирменный утепленный пуховик, который я купил для Люси на прошлой неделе. «Леголас! Ах ты засранец!» — рявкнул я. «Этот пуховик, между прочим, рассчитан на минус 20 градусов!» Леголас бросил на меня виноватый взгляд, но продолжил жевать подкладку. «Ну вот, я именно об этом!» — сказала Люси. «Зачем мне ехать куда-то, где минус 20?» «Люс, тебе нужно поддерживать определенную температуру тела, а это значит, что...» «Я не тропическая рыбка, Феликс, и тебе не нужно вот так...» Тут она остановилась и склонила голову на бок, а выражение ее лица слегка изменилось. «Подожди-ка, ты говоришь, что ты сам ходил по магазинам?» Я пожал плечами. «Ну, большую часть я заказывал онлайн». «Ну да, чтобы купить какие-то фирменные вещи, я специально ездил в магазин». «Ты сам купил их? Не Табита? Но у тебя же нет времени ходить по магазинам. Ты никогда в жизни этого не делал». «На самом деле я не хотел никому доверять это дело». «Ой!» Люси как-то сразу перестала возмущаться и тяжело опустилась на стул рядом со мной. Хэтти поставила перед ней чашку чая, и она отхлебнула из нее, рассеянно поглаживая одно из кашемировых пальто, лежащих на стуле рядом. «Я не... С чего бы тебе?» Я наклонил голову, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с моими. и улыбнулся ей. «Я просто хочу, чтобы тебе было тепло, любимая», — ласково сказал я. Рот ее чуть приоткрылся, а взгляд стал рассеянным. «Люси, теперь надо сказать спасибо тебе, Феликс, за то, что купил мне много теплой одежды. Это было очень любезно с твоей стороны», — сказала ей Хэтти. «Хорошо», — пробормотала Люси. «Ох, спасибо». Она на мгновение опустила взгляд на свой чай, затем посмотрела мне в лицо, и ее глаза снова сузились. «Но пальто больше не нужно. Мне понадобится две жизни, чтобы перемерить все то, что ты уже купил». Я с улыбкой пожал плечами, думая о сегодняшней доставке после обеда. «Мне плевать на других», — сказал я, все еще держа Люси за руки. «Если им слишком жарко, могут снять с себя какую-нибудь одежду». «Ну так они вообще останутся в нижнем белье», — сказала Люси. На ее щеках все еще был виден румянец, когда она смотрела на наши руки. «И скоро это место будет заполнено читателями. Если температура поднимется еще выше, людям станет невыносимо жарко». «Привет, ребятки!» Мэдлин с важным видом подошла к стенду. «Итак, Люси, ты готова?» Люси высвободила свои руки из моих и выпрямилась на стуле. На лице у нее вновь отразилось волнение. Ее рука слегка дрожала, когда она зачем-то стала разглаживать закладки в книгах перед собой. «Они разобрались с системой продажи билетов для нее?» — спросил я Мэдлин, и та закатила глаза. «Феликс, ну я же уже говорила, они не считают это необходимым». Я фыркнул. «Ну, а вот для этих ребят есть билеты», — сказал я, указывая на большие столы в конце зала. «Почему нет для Люси?» «Феликс», — сказала она, — «я не такая важная шишка». Я удивленно поднял брови. «Люс, да ты гораздо важнее». Ее глаза округлились, когда она посмотрела на таблички с громкими именами писателей, от простого соседства с которыми, как я знал, она испытывала трепет. «Да, любовь моя, это так», — нежно сказал я. «Я вернусь через секунду, хорошо?» «Хорошо», — пробормотала Люси, все еще разглядывая противоположную сторону зала. Я встал из-за стола и отвел Мэдлин в сторону, чтобы Люси не могла меня слышать. «Я не хочу, чтобы она переутомилась», — сказал я. «Толпу нужно контролировать должным образом». Мэдлин вздохнула. «Успокойся, Казанова. Все будет хорошо». Я всплеснул руками. «Да тысячи людей приедут сегодня. Какой процент из них захочет увидеть Люси? Сколько книг каждый из них собирается взять с собой? А ты можешь себе представить, чтобы она кому-нибудь отказала? Послушай, Феликс, ее просто убьет мысль, что она разочаровала кого-нибудь из поклонников», — сказал я. «Поверьте мне, я ее знаю. Люси будет в отчаянии. Нам нужно больше помощников, более надежные барьеры и билеты». Мэдлин снова вздохнула. «Ты такой зануда, знаешь это?» И, конечно, я оказался прав. Я всегда прав. За автограф Люси шла настоящая битва. Через несколько минут после того, как открылись двери, к ее столу образовалась огромная очередь. Люси напоминала оленя, выбежавшего на дорогу в свет автомобильных фар. К счастью, благодаря моим усилиям были установлены барьеры, чтобы справиться с толпами людей, и спешно добавлено требование иметь билет. Кроме того, появились еще два помощника, чтобы лучше контролировать очередь. Мне неприятно это говорить, но когда дело дошло до реальной помощи, я оказался совершенной никчемностью. Ситуация действительно полностью изменилась. Теперь я был худшим ассистентом в мире. Фактически одному из организаторов пришлось вмешаться, чтобы взять на себя бесконтактные платежи и раздачу книг, до тех пор, пока они у нас не закончились. В результате мне поручили выполнять роль плохого парня, который говорил людям, что Люси подписывает максимум по две книги за раз. Вот в этом я оказался хорош. В конце концов, я много лет поддерживал образ настоящего сукина сына. Люси сначала так нервничала, что я испугался, как бы она вообще не отключилась от происходящего. Через 20 минут, когда она начала заикаться так, что люди забеспокоились, я объявил перерыв на чай. «Но, Феликс!» — прошипела Люси, когда я повел ее в соседнюю пустую комнату, отведенную для последующего совместного обеда авторов. «Мы не можем просто уйти. Все эти люди...» Она замолчала и прикусила губу, обхватив себя руками, словно защищаясь. Мне нужно было вывести ее из этого состояния, как-то встряхнуть ее, вернуть к жизни. Возможно, было еще слишком рано, и я ведь все еще не хотел торопиться, но в этот момент просто не мог придумать ничего лучше. Поэтому подошел, обхватил ее лицо ладонями и поцеловал. Ее рот приоткрылся, она потрясенно ахнула, позволяя мне углубить поцелуй и притянуть свое напряженное тело к моему. В этот момент я понял, что мир перестал существовать для нее. Люси прижалась ко мне. Пока ее руки скользили по моей спине, я запустил пальцы в ее волосы, обнял ее еще сильнее и приподнял. Я посадил Люси на стол позади нас и продолжал целовать, стоя у нее между ног и придерживая одной рукой. Когда мне, наконец, удалось оторваться от ее губ, я прижался лбом к ее лбу и пристально посмотрел в ее застывшее от неожиданности лицо. «Продолжайте, ребята!» Мы оба вздрогнули, услышав чей-то голос, и, повернув головы, увидели женщину, сидевшую через два столика от нас. Она держала в руке бутерброд с сыром, который явно не успела донести до рта, и широко улыбалась. «Боже мой!» — прошептала Люси, а я снова стиснула ее в объятиях. «Не смущайтесь, мои милые!» — сказала женщина, помахав бутербродом. «Отличная сцена для моей следующей книги! Вы двое когда-нибудь думали о том, чтобы стать моделями на обложку?» «Нет», — ответили мы хором. «Жаль», — сказала она, вставая и направляясь к выходу. «В любом случае, не обращайте на меня внимания. Продолжайте». «Она одна из самых известных авторов любовных романов на планете», — прошептала Люси, и румянец залил ее щеки. «Боже мой! Она заговорила с нами! Она видела, как мы целовались!» Я улыбнулся. По-моему, она была не против. Люси нахмурилась, глядя на меня, но, как я заметил, не сделала ничего, чтобы высвободиться из моих объятий. «Почему ты целуешь меня?» «Ну, во-первых, ты просто создана для поцелуев». «Феликс», — сказала она, хлопнув меня по руке, чему я тоже был очень рад. Значит, я все-таки чего-то добился, если Люси чувствовала себя со мной достаточно комфортно, чтобы хлопать по руке. А во-вторых, я хотел тебя отвлечь и привлечь твое внимание. Ее брови поползли вверх. Привлечь мое внимание? Разве нет более простых способов сделать это, чем тащить меня в отдельную комнату и целовать на глазах у известных авторов любовных романов, которые собираются спокойно съесть бутерброд с сыром? «Нет, на самом деле нет. Это было проще всего». Люси фыркнула. «Послушай, детка», — сказал я, и она сглотнула, а выражение ее лица смягчилось. «Мне жаль. Я знаю, что не имею права целовать тебя, но я просто хотел немного тебя встряхнуть. Все эти люди собрались здесь, чтобы увидеть тебя, потому что ты написала замечательные книги. Все, что они хотят, — поговорить о твоих историях. Просто представь на их месте меня. Вспомни, сколько раз ты рассказывала мне о своих историях, о персонажах. Они на твоей стороне. Они любят мир, который ты создала». И это был поворотный момент. Люси ожила. На ее столе было разложено несколько карт, и она живо обсуждала их с фанатами, до тех пор, пока я не исполнял роль плохого парня и не подталкивал их к выходу. Мэдлин даже отвела меня в сторону и спросила, повлиял ли мой член на смелость Люси. Прямолинейно, ничего не скажешь. Не обошлось без приятного. Я получил настоящее удовольствие, когда прогнал засранца Гарри и велел ему встать в очередь к остальным фанатам. Мне было немного жаль его беременную жену, которая казалась вполне достойной женщиной, поэтому я пропустил ее вперед. Кроме того, я все еще хотел, чтобы она согласилась стать нашим архитектором в проекте гайд-парка. Но сам Гарри мог отправляться ко всем чертям. К сожалению, когда Люси все поняла, она пригласила самодовольного засранца поужинать с нами позже. Я попытался отмахнуться от этого плана, но выражение ее лица ясно дало мне понять. Она раздражена тем, что я не уважаю ее и ее идеи. И осознавая, как глубоко увяз в попытках завоевать ее доверие, я согласился. Плюс ко всему, я все неправильно понял из Гарри. Он не собирался передавать никакой информации своему клиенту. Оказалось, что это Уилл решил поступить так, начать двойную игру на случай, если он не станет партнером и ему понадобится перейти в их фирму. Генеральный директор их компании с радостью об этом всем рассказал. Если бы я потрудился расспросить окружающих, прежде чем обвинять Люси, то и сам легко бы все узнал. Это тоже было на моей совести. Что ж, возможно, Гарри и не такой уж придурок, если узнать его поближе. И, возможно, поужинать с Йорками было не самой плохой идеей в мире. И, возможно, я действительно чему-то научился, наблюдая за тем, как Гарри ведет дела. К концу дня мне стали ясны три вещи. Я всегда должен слушаться Люси, я дерьмовый ассистент, и у меня есть волшебный член, который всегда может привести ее в чувство. Этот третий факт я планировал вовсю использовать в своих интересах, но только когда придет время.